Праздники Грузии. Традиции, которые объединяют. Грузия — страна, где каждый праздник превращается в настоящее искусство радоваться жизни. Здесь любят отмечать события ярко, с душой, соединяя древние традиции, вкусную еду, музыку и, главное, семейное тепло. От масштабных фестивалей до камерных церковных праздников каждый из них рассказывает свою историю, полную веры, любви и гостеприимства. В этой главе я лишь немного приоткрываю занавес и рассказываю о некоторых праздниках, которые особенно ярко отражают местную культуру. Но и кроме них в жизни грузин существует еще множество торжеств, каждая из которых хранит свои удивительные традиции и эмоции. Новый год по-грузински. Традиции с вином, песнями и легкой ногой. В Грузии праздники любят и умеют отмечать так, чтобы они запомнились надолго. А Новый год, или Ахалицели по-грузински, здесь считается не просто праздником, а настоящим ритуалом. Грузины умудряются сочетать древние обычаи, вкусную еду и немного магии, чтобы каждый год начинался правильно. Дед Мороз с кинжалом, чичилаки и мистические мекви. В Грузии ждут Товлис Бабуа, местного Деда Мороза. Это, скажем прямо, совсем не добродушный дедушка в красном костюме. Товлис Бабуа — настоящий горец. С длинной седой бородой, в черной чохе, папахе и с кинжалом на поясе. Он появляется с огромным мешком худжини, полным чурчхеллы, сладостей и орехов меду. Примечание. Чоха. Разновидность верхней одежды. Длинный вышитый кафтан. Используется в качестве праздничной одежды. Внуков у него нет, Снегурочки тоже, но он явно справляется сам. И, конечно, главная елка в грузинских домах — чичилаки. Это маленькое белое деревце из орешника, которое украшают ягодами, конфетами и другими вкусностями. Его ждет короткая, но яркая жизнь. В конце праздников чичилаки торжественно сжигают, чтобы вместе с пеплом ушли все неприятности и беды прошлого года. Примечание. Ветка орешника обстругивается особым образом, так, чтобы стружки оставались держаться на одном из концов ветки. Получившаяся крона и называется чичилаки. Очень экологично и, что важно, символично. Особое внимание уделяется мекве, первому человеку, который переступит порог дома в новогоднюю ночь. Выбрать мекве — дело ответственное. Этот человек, по древним поверьям, приносит удачу или неудачу на весь год. Поэтому грузины предпочитают не рисковать и заранее назначают мекве из числа проверенных людей с легкой ногой и хорошим настроением. Стол, который ломится от изобилия. Грузинский новогодний стол — это испытание на прочность для мебели и желудка. Здесь есть все: от жареного поросенка до баклажанов с орехами, от хачапури до чурчхеллы. А главное блюдо — его величество сациви, без которого грузинский Новый год представить невозможно. Ну а если хочется сладкой жизни, не забудьте про казинаки — орехи в меду, которые буквально символизируют сладость будущего года. Все это щедро запивается вином. Но не просто так. В новогоднюю ночь принято пить из рогов и глиняных кувшинов, произнося длинные и красивые тосты. Чем больше рог, тем длиннее тост. А чем длиннее тост, тем больше вероятность, что к середине праздника вы начнете говорить стихами. Бедоба и другие приметы. 2 января в Грузии отмечают Бедоба, или День судьбы. Грузины верят, что как проведешь этот день, таким будет и весь год. Поэтому все проходит идеально. В кругу семьи, с вкусной едой и беззаботным весельем. Ну и, конечно, приметы. Нельзя спать в новогоднюю ночь, вдруг проспишь свое счастье. Или ум, который, как говорят, раздают с небес. Двери должны быть открыты, чтобы счастье не стучалось, а заходило свободно. Горькие продукты в первые дни года под строгим запретом. Но кто хочет провести год с горчинкой? Фейерверки с историей. Раньше в Новый год стреляли из оружия, чтобы отпугивать злых духов. Сегодня традиция осталась, только вместо оружия — фейерверки. Каждый залп освещает небо, символизируя победу добра над злом, а заодно создавая атмосферу настоящего праздника. Новый год с грузинским характером. Новый год в Грузии — это праздник, где все — еда, традиции и даже звезды на небе — работают на счастье и изобилие. Здесь каждый тост звучит как благословение, каждая песня — как напутствие, а каждая традиция — как маленькое напоминание, что счастье кроется в простых, но важных вещах — в семье, друзьях и паре казинаков. Светлый праздник Рождества в Грузии. Одним из самых значимых дней считается 7 января — Рождество Христово. Этот день наполнен радостью, светом и теплом. Его ждут с особым трепетом. Для каждого верующего Рождество — это символ надежды и веры в лучшее. Грузия славится своими рождественскими традициями, которые здесь бережно хранят. В канун Рождества ночью во всех храмах страны проходят торжественные богослужения. В Тбилиси служба проходит в соборе Святой Троицы, которую возглавляет католикос-патриарх. Уникальная традиция Алило. После службы начинается красочное шествие Алило. Верующие и священнослужители проходят по улицам, распевая духовные песни, неся кресты, хоругви и иконы. Эта процессия — символ благой вести о рождении Христа, который может присоединиться каждый. Многие, как волхвы, несут с собой дары для детских домов и приютов. Свет свечей в грузинских домах. В рождественскую ночь в домах зажигают свечи и ставят их на подоконники. Этот свет, видимый прохожим, напоминает о библейской истории, когда Иосиф и Мария искали приют для рождения Христа. Кулинарные традиции. На Рождество грузинские хозяйки пекут кверцы — традиционные рождественские лепешки, которые становятся украшением любого стола. Рождество в Грузии — это время, когда оживают древние традиции, а вера наполняет улицы и дома особым светом. Этот день объединяет людей в молитве, добрых делах и семейном тепле, создавая атмосферу радости и единства. Как грузинские женщины отмечают март? Два праздника вместо одного. Вот уж действительно, местным женщинам повезло. Пока в большинстве стран в марте отмечают только Международный женский день, в Грузии их ждет двойная радость. 3 марта — День матери, а 8 марта — все тот же привычный нам праздник. Мужчинам в таких условиях остается лишь достойно выдержать мартовский марафон, ведь поздравить надо всех — маму, бабушку, жену, соседку, а то и коллегу. День матери в Грузии начали отмечать совсем недавно, в 1991 году. Но за эти годы он стал настолько любимым, что, кажется, он здесь всегда праздновался. В этот день улицы городов буквально утопают в цветах. Их продают на каждом шагу, но все равно кажется, что спрос больше предложения. Мужчины бегают с букетами, напоминая марафонцев, спешащих успеть всех поздравить. Культ матери в Грузии — это не просто традиция. Здесь имя матери священно. А в Тбилиси на горе стоит огромная статуя — мать Картли. Она гордо смотрит на город, держа в руках чашу вина и меч. Думаю, если бы эта статуя могла говорить, она бы напомнила: «Не забывайте звонить своим мамам». В День матери праздничное настроение чувствуется повсюду. В Тбилиси устраивают концерты, шоу, благотворительные мероприятия, а улицы наполняются музыкой и смехом. Это тот самый день, когда можно отдохнуть, насладиться атмосферой и с радостью принять поздравления. А через 5 дней — повторение. Цветы, подарки, внимание. Разве не прекрасно? У меня же март — это вообще сезон праздников. Во-первых, 2 марта у меня день рождения. На следующий день — День матери. Так что 2 дня подряд я получаю цветы, поздравления и внимание от своих 4 мужчин, мужа и 3 сыновей. А потом наступает 8 марта, и все повторяется. Ну разве не счастье? Так что для меня март — это целое торжество внимания и цветов. И знаете что? Это действительно прекрасно. Актгома и Байсубани. Моя любимая Пасха. Если спросить любого грузина, какой праздник для него самый значимый, большинство, не задумываясь, ответит: Пасха. Или, как говорят здесь, Актгома. Этот день не только о традициях и духовности. Это о семье, о столах, ломящихся от угощений. И, конечно, о возможности наконец-то увидеть всех родственников. Моя первая Пасха в Грузии. Мою первую Пасху в Грузии я помню до мельчайших деталей. Мы с Николасом только переехали в Тбилиси, и я, честно говоря, мало что знала о местных традициях. А грузинский язык? Для меня это была особая музыка, которую я слышала, но еще не понимала. Когда Николас сказал, что мы едем в деревню к родственникам, я почему-то наивно решила, что это будет камерное семейное застолье, человек на 10. Но Байсубани приготовил для меня сюрприз. Во дворе нас встречало столько людей, что я даже не сразу поняла, что все они — родственники. Я тогда удивленно спросила у Николаса: «Это все твои?» На что он с улыбкой ответил: «Да, и это еще не все, многие не смогли приехать». Меня тут же начали обнимать, поздравлять, что-то говорить, а я, ничего не понимая, улыбалась и искренне радовалась такому огромному количеству родственников. Аромат Пасхи. Байсубанское утро. Подготовка к Пасхе у нас начинается с четверга, когда всей шумной компанией мы отправляемся из Тбилиси в Байсубани. Это небольшая деревня в Кахетии, где стоят дома, построенные дедушками Николаса. Большие, двухэтажные, из кирпича и камня, с просторными балконами, с которых открывается завораживающий вид на Кавказский хребет. После долгой дороги, радостных встреч и ночи отдыха наступает прекрасное утро. По дому разносится незабываемый аромат кофе, который варит в турке наша Бицола, Майя. Я люблю выйти с чашечкой кофе на балкон, где горы встречают меня своей величественной тишиной, а птицы наполняют все вокруг своим пением. В такие моменты чувствуешь, что городская суета остается где-то далеко, а вокруг — настоящее умиротворение. Куличи или Пасха по-кахетински. В Байсубани куличи называют Пасхой, и их выпекают в четверг. Это целый процесс со своими традициями. Тесто начинают замешивать рано утром, чтобы днем выпекать его в печи на дровах. Если вам представится возможность попробовать такую Пасху, не раздумывайте. Это особенный вкус. Она нежная, ароматная, а легкая дымка придает ей неповторимое очарование. Эндра, шелуха и та самая кастрюля. В Страстную пятницу вся деревня будто превращается в мастерскую по созданию пасхальных яиц. И тут все строго по традиции. Никаких магазинных красителей. Только натуральные и проверенные временем ингредиенты. Основным ингредиентом служит растение эндра, корешки которого варят вместе с луковой шелухой. Этот отвар дает красивый насыщенный цвет, а еще, как говорят местные, в нем есть душа. Но самое интересное — это знаменитая пасхальная кастрюля. У каждой хозяйки в деревне она своя, тщательно спрятанная на полке. И достается она на свет ровно раз в год, исключительно для крошения яиц. И, кстати, передавать ее друг другу — это святое. Если у соседки кастрюля на Пасху еще не занята, вам обязательно предложат подождать с чашкой кофе. Когда яйца сварены, их аккуратно выкладывают, дают остыть, а затем натирают маслом для блеска. И вот они лежат, красные, красивые, готовые занять свое место на праздничном столе. Джиджили — символ весны и обновления. Еще одна традиция — это джиджили, проросшая пшеница. Ее начинают готовить за 2 недели до Пасхи. Семена выкладываются на вату, которую постоянно увлажняют. Пшеница к празднику прорастает зеленой и очень пушистой. Такой декор символизирует обновление и весну. Пасхальный стол — угощение, которое хочется попробовать снова и снова. Когда речь заходит о пасхальном столе, я сразу представляю себе настоящий праздник вкусов, где каждое блюдо — как отдельная история. В подготовке участвуют все. Мужчины традиционно берут на себя мясо и рыбу. Женщины колдуют над закусками и выпечкой. Это негласное правило настолько укоренилось, что нарушить его кажется почти невозможным. Но главное — это блюда, которые по праву можно назвать кулинарными шедеврами. Например, чакапули — король весеннего стола. Это нежнейший ягненок, который тушится в белом вине с большим количеством свежей зелени и кислого ткемали. Весь процесс готовки превращается в целую церемонию. Мужчины суетятся у казана, спорят о правильности пропорций специй и в конце обязательно дегустируют. Ночная служба и воскресные традиции. Встречаем Пасху всей семьей. Пока дети идут на ночную службу в храм, взрослые остаются дома, чтобы завершить последние приготовления. Накрывают стол, доводят до готовности праздничные блюда и ждут полуночи. Когда часы пробивают 12 часов, семья собирается за столом, чтобы встретить светлый праздник Воскресения Христова. Первые слова, которые звучат в эту ночь — «Кристе ахсга» — «Христос воскресе». И в ответ, как теплое эхо, чешмаритат — «Воистину воскресе». Этот момент всегда наполнен радостью и трепетом. Утро начинается с важного семейного обряда. Мы всей семьей отправляемся на кладбище, чтобы помянуть близких. С собой берем Пасхи, крашеные яйца, домашние блюда и вино. У каждой могилы в деревне стоят длинные столы и скамейки. Это место для встречи семьи и воспоминаний об ушедших. Мы зажигаем свечи, оставляем яйца и Пасхи, а затем садимся за стол. Постепенно к нам присоединяются соседи и друзья, и вот уже обычное собрание превращается в теплый праздник, полный улыбок, поздравлений и добрых воспоминаний. Пасхальный вечер. Радость, которая объединяет. После возвращения с кладбища мы снова собираемся за семейным столом. Родственники, друзья, соседи — все здесь как одна большая семья. Разговоры текут неспешно, звучат тосты, вспоминаются истории, которые вызывают то смех, то слезы. Мы говорим об ушедших с теплотой и благодарностью, словно они тоже сидят с нами. Но самое волшебное начинается чуть позже. Застолье постепенно перетекает в танцы. Первые аккорды музыки подхватывают дети. Они весело кружатся, смеются, подбадривают друг друга. А взрослые, вдохновленные этим весельем и, конечно, несколькими литрами вина, вскоре тоже присоединяются. Кто-то робко, кто-то с большим энтузиазмом, но никто не остается в стороне. Именно в этот момент я особенно остро чувствую, за что так люблю Пасху в Байсубане. Это день, когда все вокруг наполнено светом, теплом и искренней радостью. Это день, который хочется растянуть, чтобы он длился чуть дольше и напоминал, как важно быть рядом с близкими. Свети Схавлоба. Что скрывает праздник древним Цхеты? Каждый год, 14 октября, Грузия отмечает Свети Схавлоба, или Мцхетоба, день, который объединяет историю, духовность и народные гуляния. Этот праздник посвящен не только церкви, но и богатому наследию страны. И хотя службы проходят во всех храмах, главное внимание в этот день приковано к древней столице — Мцхете. Мцхета в этот день становится центром притяжения. В Величественном соборе Светисхавелли, где хранится хитон Иисуса Христа, проводится главная праздничная литургия. Люди приезжают сюда со всей страны, кто-то из соседних деревень, кто-то из самого Тбилиси. Свети Схавлоба. Немного истории. Свети Схавлоба — праздник в честь хранящегося в храме хитона Господня и животворящего столпа. Легенда о том, как хитон оказался в Грузии, напоминает о глубоких корнях православной веры в этой стране. Именно эта святыня стала символом духовной силы и единства народа. В этот день грузинская православная церковь поминает царя Мириана и царицу Нану, правителей, которые приняли христианство. Кроме того, 14 октября — день памяти католика Мелхиседека, благодаря которому Свети Схавелли приобрел свой величественный облик. Как Грузия празднует Свети Схавлоба? Свети Схавлоба официально стала государственным праздником в 1991 году, когда Грузия обрела независимость. С тех пор это день, когда люди собираются вместе, чтобы радоваться и делиться теплом. Когда-то люди приходили в Свети Схавелли накануне и проводили ночь в храме. Сегодня традиции сохранились, но к ним добавились народные гуляния. Представьте себе, старинные улочки Мцхеты наполняются музыкой, здесь проводят ярмарки, концерты фольклорной музыки, танцы, спортивные состязания. В маленьких лавочках можно набрать сувениров на память. А в уютных ресторанах и кафе попробовать национальные блюда и местное вино. Город буквально оживает, соединяя прошлое и настоящее. Если вы окажетесь в Грузии 14 октября, обязательно посетите Свети Схавлоба. Этот праздник подарит вам незабываемые эмоции и позволит почувствовать, как духовность и местное гостеприимство сплетаются в единое целое. Тбилисоба. День, когда город дышит праздником. Если вы хотите увидеть Тбилиси во всей его красе, почувствовать его душу и услышать, как город рассказывает свои истории, вам обязательно нужно попасть на Тбилисоба. Это день, когда город буквально оживает. Дома, улицы, площади, даже старые балконы — все словно наполняется новым светом. Тбилисоба — это время, когда столица показывает себя яркой, гостеприимной и настоящей. Впервые День города отметили в октябре 1979 года. С тех пор праздник ежегодно радует гостей и жителей города в первые выходные октября. Когда я впервые услышала о Тбилисоба, то решила, что это обычный городской праздник с музыкой и едой. Как же я ошиблась! Тбилисоба — это театр под открытым небом, где главным героем становится сам город, а каждый житель — частью этого спектакля. С самого утра в ритме праздника. С утра старый город превращается в огромный фестиваль. Чаще всего все начинается в парке Рики, но постепенно праздник захватывает и другие районы. На ярмарках можно найти все, что только ассоциируется с Грузией. Домашнее вино, сыр из Кахетии, изделия ручной работы. И, конечно, чурчхелу. Я помню, как впервые попробовала приготовить ее на одной из таких ярмарок. Теплая, еще мягкая, она пахла орехами и виноградным соком. Настоящий вкус праздника. Секрет настоящей тбилисоба. А знаете, что делает тбилисоба особенной? Люди. С какой душой они встречают гостей? На каждом шагу вам будут предлагать попробовать что-то особенное. Попробуйте этот мед. Он собран в горах Рачи. Попейте вина. Это из нашего винограда. Каждый уголок города на тбилисоба дышит жизнью. Здесь можно услышать выступления фольклорных ансамблей и увидеть традиционные танцы. Тбилисоба всегда разная. Самое удивительное, что праздник каждый раз отличается. Тбилисоба в этом году никогда не повторит предыдущие. Вы никогда не знаете, что вас ждет. Может быть, грандиозный концерт, выставка с удивительными картинами или просто встреча с местным мастером, который покажет, как работает над своими изделиями. Каждый год программа немного меняется, но неизменными остаются ароматы шашлыков и звуки музыки, которые льются со всех сторон. Если вы планируете поездку, приезжайте на тбилисоба. Позвольте городу рассказать вам свою историю. Возьмите бокал вина, найдите уютное место в старом городе и просто наблюдайте. Город обязательно поделится с вами своей теплотой, радостью и любовью к жизни. Праздники в Грузии — это моменты, которые объединяют людей и переносят вглубь веков. Это время, когда традиции оживают, прошлое переплетается с настоящим, а вы становитесь частью этого удивительного мира. Грузия всегда открывает двери гостям, приглашая разделить радость, тепло и богатство своей культуры.